8 дней спустя, 12 часов ровно, частная клиника, Новолужнецкий проезд, дом 7. Просторная белая палата с широкой белой кроватью. Белые жалюзи на окнах, букет белых лилий на низком белом столе, белый телевизор, белые стулья. В кровати спали Лапин, Николаева и Баренбойм. Лица их были сильно измождены, синяки под глазами, желтоватый цвет ввалившихся щек. Дверь бесшумно отворилась, вошел тот самый полноватый и сутулый врач. Стал приоткрывать жалюзи, вслед за ним вошли Мар и Уранов. Встали возле кровати, дневной свет заполнил комнату. «Но они еще крепко спят», — произнесла Мар. «Сейчас проснутся», — с уверенностью произнес врач. «Цикл, цикл, слезы, сон, сон и слезы. Была проблема с парнем?» — спросил Уранов. «Да», — врач сунул руки в карманы голубого халата. «Этих двух, как обычно, отправили в 15-ю, а его приняли сперва за наркомана, ну и пришлось повозиться с переводом. Он правда кололся? На левой руке след от укола. Нет, он не наркоман». Помолчали. «Слезы», — произнесла мэр. «Что слезы?» — врач поправил одеяло на груди Баренбойма. «Изменяют лица». «Если плакать всю неделю», — усмехнулся врач. «До сих пор не понимаю, почему, когда человек начинает безостановочно рыдать, все всегда вызывают неотложку, а не пытаются сами успокоить», — задумчиво произнес Уранов. «Страшно становится», — пояснил врач. «Как это прекрасно», — улыбнулась мэр. «Первый сердечный плач — это как первая весна». «Себя вспомнили?» — покачивал массивной головой врач. — «Да, вы ревели белугой, вы помните, но, голубушка, всего каких-то 9 лет назад. Я и бородача вашего помню, и девочку с сухой рукой, и близнецов из Ногинска. Хорошая память у доктора, а?» Он подмигнул и засмеялся. Мэр обняла его. Баренбойм пошевелился, застонал, бледная рука Лапина вздрогнула. Пальцы сжались и разжались. «Прекрасно!» — врач взглянул на белые часы. «Когда они вместе, цикл выравнивается». «Так, поторопитесь, господа!» Мэр Уранов быстро вышли. Врач постоял, повернулся и вышел следом. Медсестра Хара бесшумно ввезла в палату кресло-коляску. В кресле сидела худенькая старушка. На ней было голубое старомодное платье, голову покрывала таблетка голубого шелка с голубой вуалью. Голубые чулки обтягивали невероятно худые ноги, оканчивающиеся голубыми лакированными сапожками. Старушка разжала сложенные на коленях морщинистые высохшие руки и подняла вуаль. Ее узкое, худое, морщинистое лицо было исполнено невероятного блаженства. Большие голубые глаза сияли молодо, умно и сильно. Хара вышла. Старушка смотрела на пробуждающихся. Когда все трое проснулись и заметили ее, она заговорила тихим, ровным и спокойным голосом. «Урал, Диар, Моха, я храм. Приветствую вас». Урал, Диар и Моха смотрели на нее. «Ваши сердца рыдали 7 дней. Это плач скорби и стыда прошлой мертвой жизни. Теперь ваши сердца очистились. Они не будут больше рыдать. Они готовы любить и говорить. Сейчас мое сердце скажет вашим сердцам первое слово на самом главном языке, на языке сердца». Она замолчала, большие глаза ее полузакрылись, впалые щеки слегка порозовели. Лежащие в постели вздрогнули, глаза их тоже полузакрылись. По изможденным лицам прошла слабая судорога. Черты этих лиц ожили, поплыли, сдвинулись со своих привычных мест, обусловленных опытом прежней жизни. Лица их мучительно раскрывались. Словно бутоны диковинных растений, проспавшие десятилетия в холоде и безвремени. Прошло несколько мгновений преображения. Урал, Диар и Моха открыли глаза. Лица их светились восторженным покоем. Глаза сияли пониманием, губы улыбались. Они родились.